Часть 18. Убьют ведь, убьют! Что делать, Артамон Сергеевич? Бог милостив, царица. Выйду, поговорю с ними. Эй, послали за патриархом? Да бегите еще кто-нибудь. Артамон Сергеевич, это они. Они враги мои. Языков сам видел. Двое милославских, переодетые, со стрельцами. Твое дело женское. Молись, царица. Идет, идет, — закричали из сеней. Вонзая в дубовый пол острие посоха, вошел патриарх Иоаким. Иступленные в темных впадинах глаза его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны цветным стеклышком прильнули головы стрельцов, взлезших на лестницы. Патриарх поднял сухую руку и погрозил. Головы отшатнулись. Наталья Кирилловна кинулась к патриарху. Ее полное лицо было бело, как белый плат под черно-лисьей шапочкой. Уцепилась за его ледяную руку, часто целуя, лепетала. — Спаси, спаси, владыко! — Владыко, дела плохие, — сурово сказал Артамон Сергеевич. Патриарх повернул к нему расширенные зрачки. Матвеев мотнул квадратной пегосерой бородой. — Заговор, прямой бунт. Сами не знают, что кричат. Похожий на икону древнего письма, орлиноглазый, тонконосый Матвеев был спокоен, видал много всякого за долгую жизнь, не раз был близ смерти. Одно чувство осталось у него — гордое властолюбие. Сдерживая гнев, трепетавший в стариковских веках, сказал, лишь бы из Кремля их удалить, а там расправимся. За окнами жгуче раздавались удары и крики. По палате из двери в дверь пробежал на цыпочках тот, кого стрельцы и бояре ненавидели хуже сатаны, красавец и щеголь, 24-летний и уже боярин, брат царицы Иван Кириллович Нарышкин. Говорили, что будто бы уж примерял на голову царский венец. Черные усики его казались наклеенными на позеленевшее лицо, словно он видел завтрашние пытки и страшную смерть свою на лобном месте. Размахивая польскими рукавами, крикнул «Софья пожаловала!» и скрылся за дверью. За ним вслед проковылял на кривых ногах карлик ростом с дитятю. Держась за шутовской колпак, плакал всем морщинистым лицом, тоже будто чуя, что завтра предаст своего господина. В палату быстро вошли Софья, Василь Васильевич Голицын и Хованский. Щеки у Софьи были густо нарумянены, вся в золотой парче, в высоком жемчужном венце. Приложив к груди руки, низко поклонилась царице и патриарху. Наталья Кирилловна отшатнулась от нее, как от змеи, замигала глазами, смолчала. «Народ гневается. Знать есть за что?» — сказала Софья громко. «Ты бы с братьями вышла к народу, царица. Они, бог знает, что кричат, будто детей убили. Уговори, посули им милости. Того, гляди, во дворец ворвутся». Говорила, а белые зубы ее постукивали, зеленые глаза мерцали радостным возбуждением. Матвеев шагнул к ней. — Не время сводить бабьи счеты. — Тогда выйти к ним. — Смерти не боюсь, Софья Алексеевна. — Не спорьте, — сказал патриарх, стукнув посохом. — Покажите им детей, Ивана и Петра. — Нет, — крикнула Наталья Кирилловна, хватаясь за виски. — Владыко, не позволю, боюсь! — Вынесите детей на красное крыльцо! — повторил патриарх.